Глава 18. Разговор с Алланом в Леттерморском лесу. Аллан пришел в себя первым. Он встал, вышел из-за деревьев, оглянулся и, возвратившись, опустился на землю. «Да», — сказал он, — «это было жаркое дело, Давид». Я ничего не ответил и даже не поднял головы. Я был свидетелем убийства. Видел, как высокий, здоровый, веселый джентльмен в одну минуту был лишён жизни. Жалость, испытанная мною при этом зрелище, еще жила во мне, но не только это тревожило меня в ту минуту. Был убит человек, которого Аллан ненавидел. Сам Аллан прятался между деревьями и убегал от солдат. Он ли стрелял или только отдал приказ это сделать, было безразлично. Выходило, что мой единственный друг в этой стране — настоящий убийца. Я чувствовал к нему отвращение, не мог взглянуть ему в лицо и охотнее согласился бы лежать в одиночестве под дождем и на моем холодном острове, чем в теплом лесу рядом с ним. «Ты все еще чувствуешь усталость?» — спросил он опять. «Нет», — отвечал я, не поднимая лица из папоротника. «Нет, я теперь не чувствую усталости и могу говорить. Нам надо расстаться», — сказал я. — Вы очень мне нравились, Аллан, но ваш путь не мой и не Божий. Одним словом, нам надо расстаться. — Мне жаль будет расстаться с тобой, Давид, без всякой на то причины, — сказал Аллан чрезвычайно серьезно. Если тебе известно что-либо, порочащее мою честь, то во имя нашего старого знакомства тебе следовало бы высказаться. А если тебе просто перестало нравиться мое общество, то мне следует считать себя оскорбленным. «Аллан», — ответил я, — «к чему вы это говорите? Вы прекрасно знаете, что Кэмпбелл лежит в крови на дороге». Он некоторое время молчал, а затем спросил. «Слышал ты когда-нибудь сказку о человеке и добром народе?» «Нет», — сказал я, — «и слышать не желаю». «С вашего позволения, мистер Бальфур, я все-таки расскажу вам ее», — сказал Аллан. Человек был выброшен на скалистый остров, где, как видно, добрый народ останавливался и отдыхал по пути в Ирландию. Скала эта называется Скеривор и находится недалеко от места, где мы потерпели крушение. Человек, должно быть, очень жалобно сетовал на то, что перед смертью не увидит своего ребенка. Наконец над ним жалился король доброго народа и послал гонца, который принес ребенка в мешке и положил его рядом с человеком, пока тот спал. Так что, когда человек проснулся, он увидел рядом с собой мешок, в котором что-то шевелилось. Он, должно быть, принадлежал к той породе людей, которые всегда ожидают худшего. Прежде чем открыть мешок, он для безопасности пронзил его кинжалом, так что ребенка нашли уже мертвым. Мне кажется, мистер Бальфур, что ты очень похож на этого человека. «Вы хотите сказать, что не причастны к этому делу?» — воскликнул я, садясь. «Я прежде всего скажу тебе, мистер Бальфур из Шоуса, как другу», — сказал Аллан, «что если бы я собирался убить джентльмена, то не сделал бы этого в своей собственной стране, чтобы не навлечь неприятностей на мой клан». И ты не встретил бы меня без шпаги и ружья, а лишь с удочкой за спиной. «Да», — сказал я, — «это правда». «А теперь», — продолжал Аллан, вынимая кинжал и кладя на него руку, «я клянусь на священном мече, что не принимал в этом никакого участия, ни делом, ни мыслью». «Благодарю за это Бога», — воскликнул я и протянул ему руку. Он как будто не заметил этого. «Мне кажется, что какой-то Кэмпбелл не стоит стольких разговоров», — сказал он. «Они вовсе не так редки, насколько мне известно». «Во всяком случае», — отвечал я, — «вы не можете особенно осуждать меня, Аллан, так как прекрасно знаете, что говорили мне на бриге. Но желание и действие не одно и то же, и я снова благодарю за это Бога. Всеми нами может овладеть искушение, но хладнокровно лишить человека жизни...» В эту минуту я больше ничего не мог сказать. «Вы знаете, кто это сделал?» — прибавил я. Вы знаете того человека в черном кафтане?» «Я не вполне уверен в цвете его кафтана», — сказал Алан хитро. «Но мне почему-то кажется, что он был синий». «Синий или черный, или вы знаете его?» — спросил я. «По совести я не могу поклясться в этом», — сказал Алан. «Правда, он прошел очень близко от меня, но по странной случайности я в это время завязывал башмаки». «Можете ли вы поклясться, что не знаете его, Алан?» — закричал я, готовый и сердиться, и смеяться его увертком. «Пока нет», — сказал он. «Но у меня очень короткая память, Давид». «Но я видел ясно одно», — сказал я. «Вы старались отвлечь внимание солдат на себя и на меня». «Очень возможно», — отвечал Алан. «И каждый джентльмен поступил бы так же. Мы оба не причастны к этому делу». «Тем более имеем мы оснований оправдываться, если нас невинно подозревают», — воскликнул я. «Во всяком случае, о невинных надо подумать раньше, чем о виновных». «Нет, Давид», — сказал он. «У невинных еще есть надежда, что правота их выяснится в суде. Для человека же, пустившего пулю, лучшее место, я думаю, в вереске. Люди, не замешанные ни в каких неприятностях, должны помнить о тех, кто в них замешан. В этом и заключается настоящее христианство. Если бы случилось наоборот, и человек, которого я не мог разглядеть, был бы на нашем, а мы на его месте, что легко могло бы случиться, то мы, без сомнения, были бы ему очень благодарны за то, что он отвлек на себя внимание солдат». Когда дело дошло до этого, я потерял надежду убедить Алана. Он, казалось, так наивно верил в свои слова и выражал такую готовность жертвовать собой за то, что считал своим долгом, что я не мог с ним спорить. Я вспомнил слова мистера Гендерленда о том, что мы сами могли бы поучиться у этих диких горцев, и принял к сведению этот урок. У Алана были превратные понятия, но он готов был отдать за них жизнь. «Алан», — сказал я, — «не стану лгать, что и я понимаю так христианский долг, но это все-таки хорошо, и я во второй раз протягиваю вам руку». Тут он подал мне обе руки и заявил, что я, как видно, околдовал его, потому что он может мне простить все. Затем он очень серьезно прибавил, что нам нельзя терять времени и надо бежать обоим из этой страны. Ему, потому что он дезертир, и теперь весь Аппин будут обыскивать самым тщательным образом, и всех жителей будут подробно допрашивать о том, что они знают о нем. Мне же, потому что меня тоже считают замешанным в убийстве. «О!» — сказал я, желая дать ему маленький урок. «Я не боюсь суда моей родины». «Точно это твоя родина», — сказал он, «и точно тебя будут судить здесь, в стране стюартов». «Это все Шотландия», — отвечал я. «Я право удивляюсь тебе», — заметил Алан. «Убит Кэмпбелл, значит, и разбираться будет дело в Инвераре, главной резиденции Кэмпбеллов. 15 Кэмпбеллов будут присяжными, а самый главный Кэмпбелл, сам герцог, будет важно председательствовать в суде. Правосудие, Давид? Уверяю тебя, это будет такое же правосудие, какое Гленур нашел недавно там, на дороге». Признаюсь, эти слова меня немного смутили. Но я испугался бы еще больше, если бы знал, как верны предсказания Алана. Действительно, он преувеличил только в одном отношении, так как среди присяжных было только 11 Кэмпбеллов. Но остальные четверо тоже зависели от герцога, так что это мало меняло дело. Я все-таки воскликнул, что он несправедлив к герцогу Арджайльскому, который, хоть и вик, был мудрым и честным дворянином. «Положим», — сказал Алан, — «он вик. Но я никогда не стану отрицать, что он хороший вождь своего клана. Убит один из Кэмпбеллов. И что скажет клан, если суд под председательством герцога никого не приговорит к повешению? Но я часто замечал, что вы, жители низменной Шотландии, не имеете ясного понятия о справедливости». Тут я громко рассмеялся, и, к моему удивлению, Алан стал мне вторить, смеясь так же весело. «Ну-ну», — сказал он, — «ведь мы в горах, Давид, и если я советую тебе бежать, то послушайся меня и беги. Разумеется, тяжко прятаться в вересковых зарослях и голодать, но еще тяжелее сидеть закованным в кандалы в тюрьме, которую охраняют красные мундиры. Я спросил его, куда же нам бежать. Он отвечал: «В Лоуленд». Лоуленд. Южная, негорная часть Шотландии. Тогда я несколько охотнее согласился отправиться с ним, так как с нетерпением ждал возможности возвратиться домой и взять верх над моим дядей. К тому же Алан был так уверен, что в этом деле не могло быть и речи о справедливости, что я начал бояться, не прав ли он. Из всех видов смерти мне менее всего нравилась смерть на виселице. Это отвратительное сооружение с необыкновенной ясностью представилось моему воображению. Я как раз видел виселицу на обложке дешевой книжки, где были напечатаны народные баллады. И отняло у меня всякую охоту предстать перед судьями. «Я попытаю счастья, Алан», — сказал я. «Я пойду с вами». «Но помни только», — отвечал Алан, — «что это нелегкое дело. Может случиться, что тебе будет очень тяжело, что у тебя не будет ни крова, ни пищи. Постелью тебе будет служить вереск, жить ты будешь, как затравленные олени, и спать с оружием в руке. Да, любезный, тебе много придется перенести, прежде чем мы будем в безопасности. Я говорю тебе это наперед, так как хорошо знаю эту жизнь. Но если ты спросишь меня, какой же другой выход тебе остается, я скажу: никакого. Или беги со мной, или ступай на виселицу». «Выбор очень легко сделать», — отвечал я, и мы на этом ударили по рукам. «А теперь взглянем еще раз украдкой на красные мундиры», — сказал Алан и повел меня к северо-восточной опушке леса. Выглянув из-за деревьев, мы смогли увидеть обширный склон горы, очень круто спускающийся к лоху. Место это было неровное, покрытое нависшими скалами, вереском и редким березовым лесом. На отдаленном конце склона по направлению к Балахклишу, то появляясь, то исчезая над холмами и долинами, уменьшаясь с каждой минутой, двигались крошечные красные солдатики. Утомленные ходьбой, они больше не обменивались ободрительными возгласами, но продолжали придерживаться нашего следа и, вероятно, думали, что скоро нагонят нас. Алан, улыбаясь, наблюдал за ними. «Ну, — сказал он, — они устанут, прежде чем достигнут цели. А потому, Давид, мы можем присесть и перекусить, немножко передохнуть и выпить глоток из моей фляжки. Потом мы отправимся в Аухарн, в дом моего родственника Джемса Гленского, где мне надо будет захватить одежду, оружие и денег на дорогу. А затем, Давид, мы закричим «Вперед на удалую!» и бросимся в заросли». Мы пили и ели, сидя на месте, откуда было видно, как солнце закатывалось за громадными, дикими и пустынными скалами, по которым я был обречен скитаться с моим товарищем. Во время этого привала, а также и после, по дороге в Аухарн, мы рассказывали друг другу свои приключения. Из похождений Алана я приведу здесь те, которые мне кажутся наиболее важными или интересными. Оказывается, что он подбежал к борту корабля, как только прошла волна. Заметил меня в воде, затем потерял из виду, потом на мгновение увидел, когда я попал в течение и ухватился за рей. Это подало ему надежду, что я, может быть, достигну земли, и он сделал те распоряжения, вследствие которых я попал, за мои грехи, в эту несчастную Аппинскую землю. Между тем на бриге успели спустить лодку, и двое или трое матросов уже находились в ней, когда подошла вторая, еще более сильная волна. Приподняла бриг и, наверное, потопила бы его, если бы он не зацепился за выступ рифа. До сих пор нос брига находился выше, а корма была внизу. Но теперь корму подбросило кверху, а нос погрузился в море. И при этом вода устремилась в передний люк, точно из прорвавшейся мельничной плотины. При одном воспоминании о том, что последовало дальше, краска сбежала с лица Алана. Внизу еще оставалось двое больных матросов, беспомощно лежавших на койках. Увидя воду, хлынувшую в люк, они решили, что судно тонет, и стали громко кричать. И это было так ужасно, что все, кто был на палубе, бросились в лодку и взялись за весла. Не успели они отплыть еще и 200 ярдов, как нашла третья большая волна и сняла бриг с рифа. Паруса его на минуту надулись, и он, казалось, двинулся по ветру. Постепенно оседая, он стал погружаться все глубже и глубже, и море поглотило конвент из Дайзерта. Пока лодка плыла к берегу, никто не произнес ни слова. Все молчали, ошеломленные душераздирающими криками погибавших матросов. Но едва они ступили на берег, как Хоузезен пришел в себя и приказал схватить Алана. Матросы сначала упирались, не имея ни малейшего желания повиноваться. Но в Хоузезена, казалось, вселился бес. Он кричал, что сейчас Алан один, что у него большая сумма денег, что он виновен в гибели корабля и смерти их товарищей, и они теперь могут отомстить ему и заодно обогатиться. Их было семеро против одного. Поблизости не было ничего, что могло бы служить прикрытием Алану, и матросы, обступив его, стали подходить к нему сзади. «И тогда, — сказал Алан, — рыжеволосый человечек, я позабыл, как его зовут». «Раич?» — спросил я. «Да, — ответил Алан, — Раич. Он принял мою сторону и спросил матросов, неужели они не боятся суда, и потом прибавил: «Хорошо, я сам стану защищать этого Гайлендера». «Этот рыжий не совсем уж дурной человек», — сказал Алан. «В нем все же есть порядочность». «Да», — заметил я, — «он по-своему был добр ко мне». «И ко мне тоже», — подтвердил Алан. «И честное слово, я нахожу, что он хорошо себя вел. Но видишь ли, Давид, гибель корабля и крики тех несчастных очень сильно подействовали на него. И я думаю, что это-то и послужило главной причиной его доброты». «Да, вероятно», — сказал я. «Ведь сначала и он не отставал от других. Как же отнесся к этому Хоузезен?» «Очень плохо, насколько я помню», — ответил Алан. «Но тут маленький человек крикнул, чтобы я бежал, и, найдя, что он прав, я последовал его совету. Взглянув на них в последний раз, я увидел, что они кучкой стоят на берегу и, кажется, ссорятся». «Почему вы так думали?» — спросил я. «Потому что в ход пошли кулаки», — сказал Алан. «Я видел, как один из них, как сноп, повалился на землю. Я счел благоразумным не ждать развязки. В этой части мало, знаешь, есть небольшой участок, принадлежащий Кэмпбеллам. А неплохая компания для подобных мне джентльменов. Если бы не это, я бы остался и поискал бы тебя сам, не слушая советов маленького человека». Было смешно, что Алан постоянно напирал на маленький рост мистера Раича, хотя, по правде сказать, сам был немногим выше. «Таким образом», — продолжал он, — «я со всех ног побежал вперед и, встречая кого-нибудь, кричал, что у берега судно потерпело крушение. Уверяю тебя, они не останавливались и не задерживали меня. Ты бы только посмотрел, как они мчались к берегу». А добежав, убеждались, что спешили напрасно, и это очень хорошо для Кэмпбеллов. Я думаю, что в наказание их клану бриг пошел ко дну целиком, а не разбился. Но это было неудачно для тебя. Если бы хоть какие-нибудь обломки выбросило на берег, они стали бы повсюду рыскать и нашли бы тебя».